Глава 7. Высокородная дама. Разгневанная Семия Файвская быстро шагала из конца в конец комнаты. Темные волосы Семии были собраны в пышную массу, тонкие каблучки делали ее чуть выше ростом. Ее узкий, четко раздвоенный подбородок дрожал. «О нет», — шептала она, — «этого он со мной не сделает. Этого он не сможет сделать. Капитан!» Голос у нее был резкий и властный. Капитан Рейсти склонился перед ней. «Моя госпожа!» «Мне нельзя приказывать», — торжественно сказала она. «Я взрослая. Я сама себе хозяйка. Я предпочитаю остаться здесь». «Прошу вас понять, госпожа моя», — сказал осторожно капитан. «Это не мои приказы. Моего мнения не спрашивали. Мне попросту сказали, что я должен сделать». «Вот копии приказов». «Меня не интересуют ваши приказы». Сэмми отвернулась и быстро отошла от него, застучав каблучками. Он последовал за нею и произнес мягко. «В приказе сказано, что если вы не пожелаете лететь, я должен, простите меня, увести вас на корабль силой». «Вы не посмеете», — она резко повернулась к нему. «Приказ таков, что я осмелюсь на все». Она попыталась успокоить его. «Но, капитан, ведь настоящей опасности нет. Это смешно, совершенно бессмысленно. Город спокоен. Все, что случилось, это то, что вчера вечером в библиотеке сбили одного патрульного». «Другой патрульный убит сегодня утром. И снова флорианами». «Что общего между ними и мною? Я не патрульный». «Госпожа моя, корабль уже на старте. Вскоре он отлетит. Вы должны быть на нем». «А моя работа? Мои исследования, вы понимаете?» «Нет, вы не поймете». Капитан не сказал ничего. Она отвернулась. Мерцающее платье из медного кырта с прожилками молочного серебра облегало теплые округлые плечи и руки. Во взгляде капитана Рейсти мелькнуло нечто большее, чем обычная учтивость и смиренная бесстрастность, с какими простой саркит обязан смотреть на высокородную даму. Он всегда удивлялся, почему такая прелестная крошка предпочитает тратить свое время, притворяясь погруженной в университетские премудрости. Сэмми очень хорошо знала. За это серьезное увлечение наукой ее, Сэммию Файвскую, слегка презирают те, кто привык думать, что удел аристократических высокородных дам Сарка блистать в обществе и производить на свет не меньше, но и не больше, двух будущих саркитских сквайров. Они приходили к ней и говорили: «Вы действительно пишете книгу, Сэмми?» И просили ее показать. И хихикали. Это женщины. Мужчины были еще хуже, со своим любезным снисхождением и с явной убежденностью, что достаточно только взгляда с их стороны или мужской руки вокруг ее талии, чтобы излечить Сэмми от этого вздора и обратить ее мысли к действительно важным вещам. Это началось давно. Сэмми всю жизнь была влюблена в Кырт, хотя большинство людей принимало его как нечто должное. Кырт, царь, император, бог тканей. Химически это всего лишь разновидность целлюлозы. Химики клялись в этом. Но со всеми своими инструментами и теориями они не могли объяснить, почему на Флорине и только на Флорине из всей галактики целлюлоза становится Кыртом. «Все дело в физическом состоянии», — говорили они. Но спросите их, чем именно Кырт отличается от целлюлозы, и они лишаются дара речи. Когда-то ослепленная блеском кыртовых волокон, она спросила у своей няньки. «Почему он блестит, няня?» «Потому что это Кырт, мяканс». «Почему другие вещи не блестят так, няня?» «Другие? Это не Кырт, мяканс». Вот и все. Двухтомная монография на эту тему была написана 3 года назад. Она внимательно прочла ее. Все сводилось к нянькиному объяснению. Кырт — это Кырт, потому что он Кырт. Правда, Кырт не блестел сам по себе. Но если спрясть его как должно, то он будет сиять на солнце любым цветом или всем спектром сразу. Другой вид обработки придавал нити алмазное сверкание. Несложная обработка делала материал непроницаемым для 600 градусов и инертным почти ко всем химическим веществам. Волокна можно было превращать в тончайшие нити для тончайших тканей, И те же волокна обладали прочностью на растяжение, с которой не мог соперничать никакой из известных стальных сплавов. Кырт имел широкое, более разнообразное применение, чем любое другое известное человеку вещество. Не будь он так дорог, он мог бы заменить стекло, пластмассу или металл во всех бесчисленных областях их применения в технике. Он был единственным материалом для нитяных крестов в оптических инструментах, для изложниц гидрохронов, применяемых в гиператомных моторах, для всех прочих сооружений, везде, где металл оказывался хрупким или слишком тяжелым. Но Кырта было мало. Очень мало. Фактически весь сбор Кырта шел на ткани, из которых выделывались самые сказочные одеяния в галактике. Флорина одевала аристократию на миллионе планет, так что урожай приходилось распределять весьма скупо. Когда Сэмия стала старше, она пришла к отцу. «Что такое Кырт, папа?» «Это хлеб и масло, Мия». «Для меня?» «Не только для тебя, Мия. Это хлеб и масло для всего Сарка». Она узнала, что не было планеты в галактике, которая не пыталась бы выращивать Кырт на своей собственной почве. Сначала Сарк принял закон о смертной казни для всякого, кого поймают на контрабандном вывозе семян Кырта с планеты. Это не помешало успехам контрабанды, а Сарку стало ясно, что закон нужно отменить. Всякий, откуда бы он ни явился, мог покупать семена Кырта, но по цене веса готовой кыртовой ткани. Ибо оказалось, что на любой планете галактики, кроме Флорины, вместо Кырта вырастал простой хлопок. Белый, тусклый, непрочный и бесполезный. Перепробовано было все. Брались образцы флорианской почвы. Строились искусственные источники света, воспроизводящие спектр флорианского солнца. Инопланетную почву заражали флорианскими бактериями, а Кырт всегда вырастал белым, тусклым, непрочным и бесполезным. Вот уже 5 лет Сэмия Файвская мечтала написать настоящую книгу по истории Кырта, о планете, где он рос, и о людях, которые его выращивают. Это была мечта, окруженная глумливым смехом, но Сэмия дорожила ею. Она настояла на том, чтобы полететь на Флорину. Она собиралась провести сезон в полях и несколько месяцев на фабрике. Она хотела... Но не все ли равно, что она хотела? Ей было приказано возвращаться. Что ж, она полетит на Сарк. Но она, Сэмия Файвская, вернется на Флорину. Через день, через два, через неделю. Сэмия оставалась у иллюминатора, пока Флорина не перестала казаться едва заметным шариком. «Госпожа, неудобно ли вам удалиться в вашу каюту?» Она взглянула на капитана Рейсти и сказала не без сарказма. «Какие новые приказы вы получили, капитан? Уж не пленница ли я?» «Конечно нет, это только предосторожность. Космопорт перед нашим вылетом был необычно пуст. По-видимому, этот флорианин убил еще кого-нибудь. И весь гарнизон космопорта помогает патрульным ловить преступника по всему городу». «А при чем тут я?» «Мне кажется, на наш корабль проникли нежелательные лица». «Зачем?» «Пока я этого не знаю». «Вы придумываете, капитан». «Боюсь, что нет, госпожа моя. Правда, наши энергометры были бесполезны в пределах планетарного расстояния от флорианского солнца, но теперь они действуют, и мне кажется, что из аварийных складов исходит излишек теплового излучения». «Вы серьезно?» Неподвижное лицо капитана на мгновение стало высокомерным. Он сказал: «Излучение равно велико тому, какое могли бы дать 2 обыкновенных людей». «Или нагревательная установка, если кто-нибудь забыл ее выключить». «Наши энергетические запасы не тронуты, госпожа моя. Впрочем, мы готовы произвести расследование, но я прошу вас сначала удалиться в каюту». Она молча кивнула и вышла. Когда Мерлин Терренс, переодетый в форму патрульного, увидел на улице пекаря, Рика и Валону, он понял, что действовать надо быстро и решительно. У него не было выбора. Он потянулся к оружию, и пекарь упал перед ним мертвый и страшный. Позже, когда толпа кипела и струилась, когда Рик и Валона растворились в толпе, а летательные машины настоящих патрульных появились в воздухе, как коршуны, что еще он мог сделать? Первым его импульсом было бежать за Риком и Валоной. Но он быстро подавил его. Он никогда не пробьется к ним сквозь эту сумасшедшую толпу. А вероятность того, что патрульные его поймают, была слишком велика. Он поспешил в другую сторону, к пекарне. На рассвете он подошел к патрульной станции. Одинокий, скучающий дежурный был смесью равнодушия и свирепости. Терренсу было приказано удостоверить свою личность и род занятий. Вместо документов резидент вынул из кармана пластиковый брусок, вырванный из какой-то полуразрушенной хижины на окраине города. Он ударил патрульного бруском по голове, потом обменялся с ним платьем и оружием. Список его преступлений был уже достаточно велик, и он не встревожился, когда увидел, что патрульный не только оглушен, но и убит. А он все еще был на свободе, и ржавая машина патрульного правосудия до сих пор напрасно скрежетала, разыскивая его. Он был у пекарни. Пожилой помощник пекаря, стоявший на пороге, тонко пискнул при виде страшной формы патрульного и юркнул в лавку. Резидент кинулся за ним, схватил за осыпанной рукой воротник и скрутил его. «Где пекарь?» Губы старика раскрылись, но звука не было. «Говори! 2 минуты назад я убил человека! Мне ничего не стоит убить еще одного!» «Сжальтесь, я не знаю, сударь!» «Ты умрешь за то, что не знаешь!» «Ну, он ничего не сказал мне. Я слышал, как один раз он упомянул о Вотексе и каком-то космическом корабле». Терренс оттолкнул его. «Значит, пекарь достал билеты для них. Корабль будет ждать. Рик и Валона придут туда. Они не могут не прийти. Но как ему, резиденту, средь бела дня пробраться в космопорт? Да, положение было отчаянное. Если он потеряет Рика, если он потеряет это потенциальное оружие против тирании Сарка, то его жизнь будет ничтожной добавочной потерей. Все остальное не значило ничего». И потому он вышел на улицу, вышел бестрепетно, хотя патрульные уже искали человека в форме патрульного, хотя их воздушные машины были еще на виду. Терренс знал, куда он идет. Из многочисленных космопортов Флорины был только один, предназначенный для обычных путешественников, для саркитов победнее, для флорианских служителей и немногих чужеземцев, которым удалось получить разрешение посетить Флорину. Контролер у ворот порта следил за приближающимся Терренсом со всеми признаками горячего интереса. Неизвестность для него стала нестерпимой. «Приветствую вас, сударь», — сказал он. В голосе его звучало робкое любопытство. «А большое волнение в городе, не так ли?» Терренс низко опустил дугообразное забрало шляпы и застегнул верхнюю пуговицу мундира. «Проходили ли здесь 2 мужчин и женщина, направляющиеся на Вотекс?» — спросил он резко и ворчливо. Контролер поразился. С минуту он прочищал горло, потом ответил гораздо смиреннее. «Да, офицер, с полчаса назад. Может быть, еще меньше...» Он вдруг покраснел. «Связаны они как-нибудь с...» «Офицер, билеты у них были в порядке. Я бы не пропустил чужих без надлежащего разрешения». Терренс не обратил на это внимания. «Надлежащее разрешение. Пекарь раздобыл его за ночь. О, галактика!» — подумал он. «Как глубоко проник тронтарианский шпионаж в саркитскую администрацию!» «Как они назвали себя?» «Гаррет и Ханса Барн». «Отлетел ли их корабль? Быстро!» «Нет, сударь». «Какая платформа?» 17-я. У главного шлюза корабля стоял межпланетник в офицерской форме. Терренс слегка задохнулся. Он спросил. «Вошли ли в корабль Гаррет и Ханса Барн?» «Нет, не входили», — флегматично ответил межпланетник. Для него саркита патрульный был просто человеком в мундире. «Так они не вошли?» — теряя терпение, спросил Терренс. «Я же сказал. И ждать мы их не будем. Мы отправляемся по расписанию с ними или без них». Терренс снова пошел к контролеру. «Улетели они?» «Улетели. Кто, сударь?» «Барны. Те, что с Вотекса. Они не сели на корабль. Так что же, они ушли обратно?» «Никто не выходил, сударь». «Стартовал ли какой-нибудь корабль с тех пор, как они вошли?» Контролер посмотрел на расписание. «Один», — сказал он. «Лайнер Отважный». И, желая задобрить гневного патрульного добровольной информацией, добавил. «Отважный идет специальным рейсом на Сарк, чтобы вернуть с Флорины высокородную Сэмию Файвскую». Терренс медленно отошел. «Устрани невозможное, и остальное, даже самое невероятное, будет правдой». Рик и Валона вошли в космопорт. Они не были схвачены, иначе сторож наверняка знал бы об этом. Они не взошли на корабль, куда действительно их билеты. Они не ушли из порта. Единственным кораблем, взлетевших с тех пор, был Отважный, следовательно, Рик и Валона на нем. Они либо пленники, либо беглецы. И то, и другое равноценно. Если беглецы, то скоро станут пленниками. Только флорианской крестьянке и умалишенному неизвестно, что на современном космическом корабле спрятаться невозможно. Но самое поразительное, из всех космических кораблей они выбрали именно тот, на котором летит дочь самого Сквайра Файвского.